на все100.com. Радуга сливается в небе цвета, звезды в облаках напоминают мне о том, что я погружаюсь в эту ночь без сна. И теперь мне не достать до тебя, просто мне поверь. Падают кометы вниз, разлетаясь на куски, сгорают все осколки до прибытия Земли. Как будто мы одни в этой атмосфере, и нам уже никогда никто не поверит. Мы вроде разные, как небо, земля и вода, но дышишь воздухом ты таким же, как и я. И только лишь весна подарит нам тепло, и я скажу тебе снова, мне нужно лишь одно. Северное сияние в облаках нежно сливается. Я уже скорее лечу к тебе, и белый дым в тумане растворяется. Северное сияние в облаках нежно сливается. Я уже скорее лечу к тебе, и белый дым в тумане растворяется. Я исчезаю там, где сегодня нет тебя, и появляюсь, когда дым в тумане растворяется. Ты будто бы одна среди звезд красивая, и так прекрасно, когда ночью появляешься. И на экваторе уже сбываются мечты, среди больших планет белые медведицы. Я улетаю вверх, там, где еще не был ты, откуда наш мир так хорошо светится. Как будто бы по лестнице я поднимаюсь вверх, забыв о том, что все еще изменится. И вижу в небе прекрасный желтый силуэт, сливается с землей и растворяется. Северное сияние в облаках нежно сливается. Я уже скорее лечу к тебе, и белый дым в тумане растворяется. На все100.com.